Глава 7. Основа для принятия себя. Со стороны казалось, что у Мэри никогда не было в жизни проблем. Она всегда такая дружелюбная, привлекательная и неунывающая. Но за этим фасадом скрывались чувства слишком глубокие, чтобы выразить словами: возмущение, горечь и невыносимая депрессия. Мэри уже даже подумывала о самоубийстве. Она была посвященной христианкой, что еще больше запутывало ее проблему. Почему Христос не дал ей той удовлетворенности, которой она так жаждала? Почему ей досаждало неконтролируемое раздражение? Мэри провела бесчисленные часы в молитвах, прося Бога об избавлении, но тщетно. Хотя Христос пришел освободить свой народ, эта женщина была в рабстве. Ключ к решению проблемы Мэри обнаружился в ее детстве. Отец умер, когда она была еще совсем маленькой, и в результате ее воспитывал суровый отчим, часто срывавший злость на нежеланном ребенке. Когда Мэри, в то время ей было 3 или 4 года, приходила к отчиму, ища нежности и любви, он всегда отталкивал ее. Однажды отчим бросил слова, которые навсегда врезались в ее память: «Вышвырнуть бы тебя из дому, чтоб ты провалилась!» Неудивительно, что Мэри выросла с чувством вины за то, что просто жила на свете. Она чувствовала себя ответственной за невзгоды ее отчима, и у нее развился глубокий комплекс неполноценности. Мэри знала, что всегда будет неудачницей. Более того, она считала, что заслуживает этого. В последующие годы, когда друзья проявляли заботу о ней, это возмущало Мэри. «Как можно любить меня?» — думала девушка, искренне уверенная, что ни один человек в своем уме не сможет полюбить кого-то настолько никчемного, как она. Мэри даже вышла замуж за человека, в любовь которого не верила. В ее подсознании твердо засела мысль: «Меня не может полюбить ни один здравомыслящий, достойный, уважаемый мужчина». Поэтому, произнося перед алтарем слова «любить, почитать и повиноваться», она была согласна на что-то меньшее, чем любовь, по крайней мере, с ее точки зрения. 20 лет спустя, имея уже 4 детей, Мэри начала озвучивать свои настоящие чувства. Сначала я подумал, что она ищет сочувствия и напрашивается на комплименты, но ошибся. Эта красивая, умная женщина считала себя полным ничтожеством. Она верила всем своим сердцем, разумом и душой, что всегда была и всегда будет колоссальной неудачницей, полным нулем. Самовосприятие Мэри не могло измениться просто от заверений в том, что ее мнение о себе ошибочно. Людей, склонных к самоуничижению, невозможно убедить принять себя, указывая на их личную значимость или подчеркивая их положительные качества. Проблема в том, что они чувствуют себя ничтожными, бесполезными и отвергнутыми, и никакие увещевания не убедят их в обратном. Как следствие, красивые могут быть уверены в своем уродстве, талантливые — в своей никчемности, а те, кого любят — отвергать любовь, которой так отчаянно жаждут. С трудностями в принятии самих себя сталкиваются даже люди, выросшие в хороших христианских семьях. Человеку, который не справился с учебой в колледже, потерпел крах в бизнесе или был уволен с работы, могут потребоваться годы на то, чтобы принять свою неудачу. Он может так никогда и не обрести былой уверенности в себе. Но Бог не оставил нас без надежды. К счастью, можно научиться принимать себя даже после неудач. Даже если нас отвергли родители, друзья или супруги, мы можем принять себя вместе со всей своей несостоятельностью. Но для этого нам надо признать свои недостатки и взглянуть на многое в жизни Божьими глазами. Говоря о принятии своих неудач, я не имею в виду, что нам следует мириться с укоренившимся грехом как образом жизни. Нет, я лишь хочу сказать, что Бог желает, чтобы мы оставили свои былые неудачи в прошлом и не использовали их в качестве оправдания для нездорового самоанализа, пессимизма или депрессии. Принятие самого себя — подразумевает, что мы в мире с собой, с другими людьми и с Богом. Люди уничижают себя по многим причинам. Из-за физической внешности, отсутствия способностей, недостатка интеллекта или же из-за ошибок прошлого. У других же, как было с Мэри, сложилось искаженное представление о самих себе из-за неправильного отношения к ним в детстве. Благодарение Богу это можно изменить. Писание предоставляет информацию, необходимую для обретения мира с самим собой и освобождения из рабства самоуничижения. Принятие своих недостатков. Наше мнение о себе формируется преимущественно на основании отношения к нам со стороны других. Если в детстве над нами насмехались из-за внешности или отсутствия способностей, то у нас могут развиться глубоко укоренившийся комплекс неполноценности и уверенность в том, что мы обречены быть неудачниками. Дети часто проявляют невольную жестокость, указывая на физические особенности друг друга. Если ребенок слишком полный, слишком худой, слишком высокий или слишком низкий, то он может стать настолько неуверенным в себе, что потеряет всякое самоуважение и чувство собственного достоинства. Иногда эмоциональные раны настолько глубоки, что человек может так никогда и не обрести уверенность в себе. Фактически, большинство людей, уничижающих себя, делают это потому, что им не нравится их внешность. Они смотрят в зеркало и недоумевают, где был Бог, когда они формировались в материнской утробе. В результате такие люди чувствуют себя неполноценными, никчемными и ни на что негодными. Кроме того, они могут подсознательно или осознанно ненавидеть Бога за то, что Он сотворил их именно такими. Что говорит Писание о нашей внешности? Во-первых, Бог соткал нас в утробе матери, Псалом 138:13-16. Значит, наша внешность была определена именно им. Более того, Бог даже берет на себя ответственность за физические недостатки. Он сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Исход 4:11. Бог создал нас такими, как есть, по определенной причине. Мы должны принять тот факт, что Он знал, что делает, формируя нас в материнском чреве. Мы никогда не смиримся со своими физическими чертами, если не начнем благодарить Бога за совершенное им так, как Он задумал. Разумеется, некоторые свои характеристики мы можем менять, например, вес. Если мы страдаем полнотой, то нужно сесть на диету. Мы все должны следить за собственным физическим состоянием и трудиться над тем, чтобы улучшать свои способности. Бог же берет на себя ответственность за исходное сырье, с которым нам приходится работать. Каким должен быть первый шаг? Благодарите Бога за то, какими Он вас сотворил. Вы особенный, неповторимый и уникальный человек. Вы не были созданы по стандартному лекалу, поэтому благодарите Бога за свою неповторимость. Во-вторых, мы должны понять, что Бог сотворил нас не идеальными, то есть с физическими или функциональными недостатками, дабы научить нас тому, что внутреннее важнее наружного. По-настоящему прекрасным человека делает не внешность, а драгоценное качество его характера. Один корейский служитель, который был пастором большой общины прокаженных, говорил о своей пастве. Несмотря на их проказу, внутри они были прекрасными людьми. Внутри. Не это ли сказал Бог Самуилу, когда тот попытался найти царя для Израиля? Самуил думал, что на эту роль подходит один из высоких статных сыновей Иессея, но Бог был иного мнения. Он объяснил Самуилу: «Несмотря на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». 1 Царств 16:7. В расчет берется то, что внутри. Петр учил этой же истине в Новом Завете. поскольку женщины, как, впрочем, и мужчины, часто озабочены, возможно, даже слишком, своей внешностью, апостол объяснял, что акцент должен ставиться не на внешнем прихорашивании. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». 1 Петра 3:3-4. Наши внешние несовершенства являются напоминанием о Божьих приоритетах. Его интересует характер, а не обманчивая наружная красота. На первый взгляд, кажется, что у людей с особенно красивой внешностью есть преимущество над остальными, и в определенной мере это действительно так. Нас с раннего детства учат поклоняться Богу красоты. Привлекательные дети, подростки и взрослые обычно более популярны, и их принимают с наибольшим радушием. Тем не менее, подобные преимущества таят в себе множество опасностей. Физически привлекательным людям бывает гораздо сложнее встретить наступление старости. И, что еще важнее, они сталкиваются с более серьезными искушениями. Красивых часто втягивают в разврат, и они нередко чувствуют, что их любят только за внешний вид, а не за внутреннюю суть. Если мы недовольны своей внешностью, то Бог пытается научить нас находить уверенность в Нем. Он знает, будь мы привлекательными, то вполне вероятно обрели бы удовлетворение в мимолетном удовольствии популярности, а не в прочной скале внутреннего благочестия. Другие же обижаются на Бога за то, что Он не наделил их высоким интеллектом или особыми способностями. Они проводят жизнь, сетуя о том, что не могут быть такими, как люди вокруг. Их разговоры исполнены жалости к себе и самоуничижительных комментариев. Возможно, они думают, что подобное поведение отражает смирение. Такие люди никогда не устают сообщать другим о своих изъянах. Но это не является ни смирением, ни объективной оценкой реальности. Это грех. И единственная возможность победить такую неблагодарность — покаяться в ней и отвергнуть ее навсегда. Все наши способности от Бога. Если мы особо одарены, то не можем поставить это себе в заслугу. Если же у нас мало способностей, то жаловаться нет причин. Коринфянам, гордившимся своими духовными дарами, Павел написал: «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4:7. Одно из искушений, которому мы подвергаемся, заключается в преувеличении важности своих способностей. Зачастую мы формируем настолько нереалистичное представление о самих себе, что не можем или, возможно, не хотим признать свои недостатки. Также мы можем удариться в другую крайность и недооценивать свои дарования. Как решить эту проблему? Нужно последовать совету Павла. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Римлянам 12:3. Мы должны реалистично оценивать свои способности, принимать свои недостатки и благодарить Бога за все, что Он нам дал. История полна бесчисленных примеров того, как люди не позволяли своим физическим изъянам, невзгодам и отсутствию способностей остановить их. Они понимали, что нехватка личных дарований не ограничивает Божью силу. Воистину, Его сила достигает совершенства в нашей немощи. Эти люди умели славить Бога за то, что Он им дал, и в процессе этого принимали себя такими, как есть. Принятие самого себя — это, по сути, духовная проблема. Все сводится к следующему вопросу. Можем ли мы благодарить Творца за то, какими Он нас создал? Если нет, то мы ставим под сомнение Его мудрость. Если же мы способны быть благодарными, то демонстрируем веру в то, что Он знает, как для нас лучше. Именно это помогает нам принимать себя вместе со всеми недостатками и неудачами. Но это еще не все. Мы также должны прийти к осознанию своей ценности в Божьих глазах. Понимание того, что мы приняты Богом, дает нам ключ к пониманию самих себя. Богословский аспект. Богословы ошибаются, когда не делают различий между здравой любовью к себе, то есть принятием самого себя, и эгоизмом. Да, мы действительно не должны любить себя эгоцентрично, но равно справедливо и то, что мы не должны себя ненавидеть. Нам нужно принимать себя, ибо если мы не в мире сами с собой, то не сможем быть в мире с другими людьми и с Богом. Писание учит, что нам следует любить ближнего как самих себя. Мы не можем любить ближнего, если в правильном смысле слова не любим самих себя. Иногда нам говорят: «В Божьих глазах мы ничто, просто букашки перед Ним». В определенном смысле это действительно так. Мы, бунтари и грешники, не способны ни на йоту угодить Богу своими стараниями. Но в другом, более глубоком смысле, подобные утверждения откровенно ошибочны. Неужели Христос умер бы за нас, будь мы просто чем-то ничтожным? Разве, да простят мне такую мысль, умер бы Он за букашек? С точки зрения Писания, все люди чрезвычайно ценны в Божьих глазах. Настолько ценны, что ради нашего искупления Он отдал самое лучшее, что имел. Его вклад в нас настолько велик, что для Бога совершенно невозможно отказаться от нас. Понять это поможет следующая иллюстрация. Представьте себе мужа, вложившего все свои сбережения в покупку бриллианта для своей жены. Будет ли он небрежен с этим камнем? Или же будет оберегать и хранить его с исключительным усердием? Ответ очевиден. Поскольку бриллиант обошелся ему дорогой ценой, он будет беречь его, полировать и восхищаться им. Ценность этого камня определяется его стоимостью. Но мы куплены не за деньги, а драгоценной кровью Христа. Если ценность предмета зависит от выплаченной за него суммы, то ценность каждого верующего и неверующего тоже, поскольку Христос умер за весь мир, не поддается исчислению. Поскольку Божий вклад в нас чрезвычайно велик, Он не собирается бросать нас на произвол судьбы. Бог заинтересован в том, чтобы оберегать свои ценности. Поэт может взять копеечный лист бумаги, написать на нем поэму, и этот лист будут оценивать в $1000. Художник может взять холст, нарисовать картину, и этот шедевр станет ценнее золота. Бог берет грешников, искупает их жертвой своего Сына и дарует им Святого Духа, как залог того, что они — Его владение. Затем Он возвышает их до статуса сонаследников Христа, Его Сына. И после всего некоторые из этих верующих настаивают на том, что они у Бога ничего не стоящая собственность. Возвращаясь к Мэри, отмечу, что в ее самовосприятии начались положительные сдвиги, когда она осознала значимость Божьего вклада в нее как личность. Она поняла, что Бог — не опрометчивый спекулянт, Он не делает глупых вложений. Уничижая себя, Мэри, по сути, говорила Богу, что Он — неразумный инвестор, заплативший огромную цену за то, что ничего не стоит. Считая себя никчемными или ненавидя себя, мы оскорбляем Бога. В определенном смысле в нашем лице на карту поставлена Божья честь. Давид сказал, что Господь направляет нас на пути праведности не просто ради нашего блага, но ради своего имени, Псалом 22:3. Поскольку мы принадлежим Ему, Он несет ответственность за то, чтобы защищать свои инвестиции. На кону его репутация. Повторюсь, сколь бы ничтожными мы себя ни чувствовали, Бог думает иначе. Любой человек, и особенно верующий, может сказать: «Я ценен для Бога». Утверждать что-либо меньшее значит подвергать сомнению Божью репутацию. Покупая нас дорогой ценой, Он знал, что делает. принятые в возлюбленном. Если бы вы жили в первом столетии и были рабом, убежавшим от своего хозяина, то какое наказание ожидало бы вас после поимки? Порка? Смерть? Наверное, именно этого ожидал раб Анисим. Но, к счастью, за него вступился апостол Павел. Этот случай иллюстрирует, что для нас сделал Бог. Анисим, вероятно, радовался бы даже простому прощению, чтобы прошлое было забыто, и он мог начать все сначала. Прощение приносит огромное облегчение. Многие думают, что христиане — это просто грешники, грехи которых прощены. Они благодарны, что Бог дает им возможность начать все с нуля, и больше ничего не нужно. Тем не менее, после нескольких раскаяний за один и тот же грех, они разочаровываются и начинают предполагать, что у Бога вот-вот лопнет терпение. Наверное, Он их больше не принимает. Прощение — драгоценный дар, но само по себе оно не дает той уверенности, в которой мы нуждаемся, чтобы вести христианскую жизнь. Прощение отдельных грехов не гарантирует нам неизменное принятие перед Богом. Когда Павел написал письмо Филимону, ходатайствуя об Анисиме, он попросил о чем-то большем, чем просто о прощении. Он попросил Филимона принять Анисима как самого апостола Павла. «Если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». Филимону 17, курсив автора. Анисим должен был стать не просто прощенным беглым рабом. Его должны были принять и обращаться с ним так, как будто он был самим апостолом Павлом. Еще раз повторюсь, если из-за своих поражений и неудач вы отворачиваетесь от Бога, то вы не понимаете сути Божьей благодати. Христос умер, чтобы у вас было основание для принятия перед Богом, которое не имеет никакого отношения к нашим изменчивым обстоятельствам. Наше принятие зависит от жертвы Христа на кресте. В Божьих глазах существуют лишь две категории людей — те, кто во Христе, и те, кто вне Христа. Всех тех, которые во Христе, Бог принимает одинаково, без всякой градации по уровню их совершенства. Разумеется, в реальной жизни христиане отличаются друг от друга. Некоторые из них плотские, другие же исполнены благочестия, а большинство находится где-то посередине. Тем не менее, с точки зрения принятия нас Богом, никаких различий не существует. Совершенно бесспорно, что Христос принят Отцом. Бог Отец сказал, что Христос — Его возлюбленный Сын, в котором Его благоволение. Но мы угодны Богу точно так же, как Христос. Он как бы говорит Богу Отцу: «Прими этих верующих так же, как ты принимаешь меня». Это иллюстрирует ошеломительное новозаветное учение о том, что верующие не просто прощены, они не просто грешники минус их грехи, но приняты перед Богом точно так же, как принят Христос. Они облагодетельствованы в возлюбленном. Ефесянам 1:6. Опять-таки, наше принятие перед Богом основано исключительно на принятии Христа перед Отцом. Такой вещи, как степень принятия, для Бога не существует. Он принимает совершенство только по той причине, что для Отца неприемлем никто, кроме одного Христа. Благая весть состоит в том, что, принимая Христа как Спасителя, мы становимся принятыми в Нем. Наше принятие перед Богом так же незыблемо, как принятие им Христа. Наверное, вы летали на самолетах. Разве стюардессы, прежде чем пустить вас на борт, спрашивали, удачно ли сложился ваш день? Разве вам отказали бы в посадке, будь вы в подавленном настроении? Ну, конечно же, нет. Авиалиниям все равно, в каком вы настроении — подавленном, приподнятом или апатичном. Вы допускаетесь на рейс по единственной причине — благодаря наличию действительного билета. И этот билет не имеет никакого отношения к вашим чувствам. Представьте себе мужчину, который стоит в терминале с посадочным талоном в руке и отказывается садиться на самолет, потому что чувствует себя недостойным летать. Такое поведение показало бы, что он не понимает оснований своего допуска на самолет. Для него, скорее всего, все закончилось бы нервным срывом, и он так и не оторвался бы от земли. Этот мужчина не понимает, что достоин он или недостоин, не имеет значения. Учитывается только наличие билета. Вы понимаете, что это подразумевает? Если Бог, чьи стандарты гораздо выше наших, полностью простил и принял нас, то почему мы не можем принять самих себя? Почему мы не можем поверить в его вердикт в данном вопросе и принять себя так, как он принимает нас? Если мы получили билет, оплаченный Христом на кресте, то у нас нет причин чувствовать себя непринятыми. Пожалуй, теперь мы можем понять, почему уничижающие себя и переживающие из-за этого глубокую депрессию не обретают помощи через молитву. Тим Лахей, имея огромный опыт консультирования, отмечал, что большой процент людей, переживающих депрессию, часто молятся. Тем не менее, их молитвы остаются без ответа, потому что, во-первых, они используют эту возможность, чтобы еще раз перечислить свои неудачи, предаться жалости к самому себе и напомнить Богу о своей недостойности, и, во-вторых, их молитва неизбежно совершается от неверия. Они тратят большую часть времени на просьбы к Богу принять их и отказываются верить Его Слову, а именно – тому факту, что он уже это сделал. Нам не стоит копаться в самих себе, чтобы найти какую-нибудь причину, по которой Бог может принять нас. Также не нужно думать, что Бог отвергает нас, поскольку мы недостойны. Да, мы действительно недостойны. Но наше принятие никак с этим не связано. Мы приняты во Христе. Нам вменена Его праведность. В этом и заключается сама суть доктрины оправдания по вере. Бог объявляет нас праведными. Нам приписывается все совершенство Христа. А вы уже приняли себя со всеми своими неудачами, недостатками и физическими изъянами? Если вы веруете в Христа, то Бог принял вас такими, какие вы есть. Уничижать себя — это значит отвергать Божью благодать. Принятие самого себя не подразумевает, что мы оправдываем грех или просто учимся приспосабливаться к постоянным духовным падениям. Как уже было сказано ранее, Бог принимает христианина, постоянно живущего во грехе, но такой христианин не чтит своей жизнью Бога. Подведем итог. Наше принятие перед Богом дает нам уверенность, что мы можем постоянно обращаться к Нему за силой и прощением. Наше принятие на небесах дает основание для жизни здесь, на земле. Благодаря официальному заявлению Бога о том, что нам вменена праведность Христа, мы получили возможность освободиться от вины и эмоциональных ран прошлого. Эту мысль иллюстрирует история Мэри. Когда она начала благодарить Бога за то, что Он принимает ее через Христа, когда поняла, насколько ценно для Него, ее отношение к себе начало меняться. Наконец, она обрела свободу жить без самоосуждения, свободу обращаться к Богу за духовной силой, свободу объективно оценивать свои способности и внешность. Хотя отчим не принимал Мэри, она нашла утешение в словах Давида. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Псалом 26:10.